Приблизим явление счастья, устремляясь в орбиту его. Счастье для Духа Свет, от которого он изошел и который он уже сознательно начинает в себе утверждать. Все, что от света, принимается в сознание Яра, и отвергается все, что от тьмы. Сознание наполнено мыслями, чувствами, образами и представлениями и ощущениями разного порядка. Все эти психические продукты можно разделить на два рода явлений – на явления от тьмы и от света. От света – все то, что двигает вперед эволюцию духа. От тьмы – что задерживает продвижение. Как же быть с тем, что мешает и служит препятствием восхождению? Каждое препятствие есть сила мешающая. Силе же можно противопоставить только силу, но большего потенциала, и тогда препятствующее явление преодолевается. Сила Духа неисчерпаема, когда призвана сознательно. На все противодействующее можно вызвать из глубины своей энергии еще большего потенциала. Это следует знать. Нет таких препятствий, которых не может преодолеть Дух, огненно устремленный к свету. Когда это положение принято, понято и усвоено, тогда каждое препятствие становится возможностью усилить огненные энергии Духа и, их усилив, препятствие преодолеть. Таким образом, препятствия превращаются в ступени восхождения Духа, без которых к вершине ему не подняться. Умение радоваться препятствиям рождается из очень большого опыта и непреклонного решения двигаться вперед, не останавливаясь ни перед чем. Много чудовищ, помимо внешних, житейских преград, сторожит дух, идущий к владыке, чтобы его устрашить, его задержать и отвлечь его с тропы света, но опытный путник скажет: «Не боюсь вас, не боюсь ничего, ибо ничто, вся тьма, не в силах путь мой пресечь». Эта несломимая огненная решимость даст силы преодолеть все, даже и то, что кажется непреодолимым.